«Насчет обысков и допросов», — усмехнулся помощник коменданта, — «вам, безусловно, виднее». «Почему я вас предупреждаю о необходимости максимальной осторожности?» — продолжал Алехин, будто не замечая язвительной реплики капитана. «Мы с вами будем своего рода живой приманкой. Понимаете, они видят перед собой всего двоих, а те, кто в засаде, и не подозревают. Место там безлюдное. Таким образом, мы как бы провоцируем их, создаем им условия проявить себя, показать свою истинную суть». «И как? В чем она может проявиться?» «Если это враг, скорее всего, они попытаются нас убить». «Да, перспективка не из приятных», — с улыбкой заметил помощник коменданта. «Но она не оригинальна. На войне убивают, такова жизнь. Обязанности свои понял. Мне только немного неясно. Допустим, мимо вашей засады кто-то проходит, и вы их обыскиваете. А если они совсем не те, кто вам нужен? Если это честные советские люди, тогда что? Придется извиниться. И только? А что тут еще можно сделать? Не знаю, это уж по вашей части. Лично я с подобной проверкой сталкиваюсь впервые». Капитан затянулся папиросой, и оба помолчали, думая каждый о своем. В отношениях с прикомандированными армейскими офицерами нередко возникали неясности, если даже недвусмысленность. Их привлекали для выполнения определенных ограниченных функций, для совершения второстепенных, вспомогательных действий, и сообщать им суть дела не разрешалось. Для того были основательные не только формальные соображения, но производило такое умолчание на людей, гордых и самолюбивых, не лучшее впечатление. Преодолеть это старались подчеркнуто уважительным обращением, что и делал в эти минуты Алехин. Ему требовалось высказать помощнику коменданта еще кое-какие наставления, однако, почувствовав неблагоприятную с язвительностью реакцию, он умолк, решив немного повременить и продолжить разговор по дороге или уже на месте. Он сразу понял, что капитан — человек с характером, точнее, с норовом, и ладить с ним будет непросто. А противопоставить этому можно только добродушие и вежливость, столь облегчающие отношения между людьми. Когда, докурив, помощник коменданта бросил папиросу, Алехин, подобрав окурок, сунул его в землю под орешину. Капитан посмотрел, поджал губы, но ничего не сказал. — Костя, — оборачиваясь, позвал Алехин, — мы возьмем спички. «Ну, что с вами поделаешь, ленивый?» — вроде неохотно ответили из кустов. Стоя немного в стороне, Блинов продолжал присматриваться к капитану. Помощник коменданта был на полголовы выше Алехина, значительно темнее волосами, но светлее лицом, свежевыбритым, чистым и гладким, и несравненно представительней. Его стройной горделивой осанке мог позавидовать любой офицер, и голос у него был выразительный, мужественный, удивительно приятный. «Такие нравятся женщинам», — подумал Андрей, — «вообще производят впечатление, да. Где же я его видел?» Часть 71. Алехин, Егоров и другие. Немного погодя, заброшенной травянистой дорогой они шли вглубь леса. Алехин и капитан бок о бок, Андрей в трех шагах позади.